Глава шестая. Мы близимся к началу своему. О, Пушкин мой! Пушкин, 1825 год. Пушкин мой! Пушкин, 1858 год. Приходит 1837 год. Гибель Пушкина, а также распространение некоторых неофициальных и полуофициальных документов об этом событии, письма Жуковского, Спасского, Даля, односторонне подчеркивающие христианское примирение поэта с царем, все это вызывает декабристские споры, прежде всего среди узников Петровского завода, к тому времени там сидели только осужденные по суровейшему первому разряду. Суть обсуждения находим у Пушкина. Весть этой электрической искрой сообщилась в тюрьме. Во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина, об общей нашей потере, но в итоге выходило одно, что его не стало и что не воротить его. Размышляя тогда и теперь, очень часто о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос, что было бы с Пушкиным, если бы привлек его в наш союз, если бы пришлось ему испытать жизнь совершенно иную от той, которая пала на его долю. Пушкин. Записки о Пушкине, письма. Москва. Гослитиздат, 1956 год. Страница 87. Примечание редакции. Присмотревшись к этим строкам, замечаем, между прочим, существование в каземате различных кружков и расходящихся мнений, сходившихся, однако, в печальном итоге. Смерть поэта снимает сдержанность суждений о его роли среди декабристских тайных обществ. Пушкин в своих записках не приводит никаких мнений, кроме своего. Положительно сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение 30 лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано. Пушкин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитиздат, 1956 год, страница 87. Примечание редакции. Однако мы знаем, что это суждение было не единственным. Сергей Григорьевич Волконский думал иначе, полагая, что принятие поэта в тайное общество спасло бы его и сохранило от пули убийцы. Он был бы жив, и в Сибири его поэзия стала бы на новый путь. Литературное наследство, том 58, страница 163, Москва, издательство Академнаук СССР, 1931-1979 годы. Примечание редакции. Итак, вторая точка зрения, хотя и не столь трагическая и проникновенная, как пушкинская, но тоже любовная, сочувствующая. Мы угадываем и третий, самый суровый тип посмертных оценок великого поэта. Очевидно, именно к этому времени относятся некоторые беседы Пушкина с Иваном Горбачевским, о чем уже говорилось в предшествующей главе. Исходной точкой разговора были как раз письма Жуковского, Даля, Спасского о предсмертном примирении Пушкина с царем. В этом член общества Соединенных Славян видел подтверждение прежних скептических мнений о Пушкине Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина. Впрочем, и Пушкина, одного из наиболее почитаемых людей, Горбачевский не считал достаточно последовательным революционером. Способен ли он кверху дном все переворотить? Нет и нет. Ему надобны революции, деланные, чтобы были на розовой воде. Горбачевский. Записки, письма. Страница 175. Примечание редакции. Пушкин, видимо, не позволял обвинениям Горбачевского перейти известную грань, но кое с чем из его критики соглашался. Отзвук этого согласия мы находим в письме, пошедшем 3 года спустя к Ивану Малиновскому. «Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история, и если б я был на месте Донзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь. Я бы нашел средства сохранить поэта-товарища, достояние России, хотя не всем его стихам поклоняюсь. Ты догадываешься, про что я хочу сказать? Он минутно забывал свое назначение, и все это после нашей разлуки. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат, 1956 год. Страница 152. И все же Иван Пущин на каторге и на поселении был одним из главных, если не главным защитником поэта от некоторых несправедливых оценок. Ситуации, при которой Пущин доказывал неправоту того или иного собеседника по отношению к Пушкину, наверное, была тогда и позже довольно частой. Близкий сибирский друг Пущина Казимирский в одном из писем шутливо просил пощады. «Гроссе, гроссе!» за выпад в адрес погибшего поэта. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1705, опись 1, номер 10, лист 367, письмо Казимирского Пущину от 29 марта 1858 года из Омска, где, между прочим, имеются такие строки: «Я купил Пушкина и седьмой том, маленький, но интересный. Вспоминаю письма его, которые вы мне читали, и убеждаюсь, наконец, что Пушкин был великий поэт и самый пустой человек. Гроссе, гроссе! Наконец, даю ее пощаду вам, прижимая вас к сердцу и бросая перо». Примечание редакции. Это «гроссе», «пощады» мы должны будем помнить, говоря об истории пушкинских мемуаров. Там и любовь к Пушкину, и дружба, и размышления о его значении, но в то же время полускрытый спор, перенесение на бумагу тех аргументов о пути Пушкина, которые приводились в опровержении строгих критиков вроде Горбачевского. Этот элемент защиты Пушкина нельзя недооценивать. И тут же сразу заметим другое. Мы привели несколько примеров, безусловно, происходивших разговоров, в ходе которых Пущину приходилось объяснять, рассказывать о поэте товарищам по заключению. Прибавим к этим разговорам обсуждение вопроса с самым близким ему человеком, Иваном Якушкиным, с которым оказался вместе и на Ялуторовском поселении. Прибавим последнюю встречу Пущина с Кюхельбекером. И вообразим пушкинскую часть их разговора. Рассудив обо всем этом, поймем, почему Пущин, писавший свои мемуары в 1858 году, то есть много лет спустя, так живо представил прошедшее. Основная версия этих воспоминаний создавалась устно на каторге и в ссылке еще в то время, когда Пушкин был жив, а затем была закреплена десятками повторений и обсуждений. Важнейшими для этой версии датами был 1828 Александрина Муравьева, передающая стихи Пушкина, и 1837 год, смерть поэта, а в связи с этим споры о Пушкине и тайном обществе. Даже композиция основной части пушкинских записок строится на мотиве 1837 года. Пущин после лицея чуть не принимает поэта в тайный союз. Дальнейшее сложное развитие их отношений вследствие этого факта, арест Пущина как члена тайного общества и жизнь в Сибири. Пушкин вне общества, поэтому остается на свободе, гибнет, не иссушив могучего таланта. Сложившаяся довольно крепкая пущинская версия могла бы окаменеть, а затем исчезнуть вместе с автором. Впрочем, едва выйдя на поселение, 1839 год, Пущин посылает через Ершова и публикует в «Современнике», 1841 год, стихотворение «Мой первый друг, мой друг бесценный». В Вспомним, что потаенный портфель с лицейскими стихами и документами именно в это время, очевидно, с ведома самого Ивана Ивановича перемещается к одному из самых близких друзей погибшего поэта, Петру Вяземскому. Однако эти попытки сохранения пушкинского наследия могли и не иметь продолжения, если бы в 1850-х годах новые события не повлияли на судьбу уже рассказанных, но еще не записанных воспоминаний первого бесценного друга поэта.